Шаг шестой. Улучшаем точки контакта. Мы, команда Air Marketing, большие фанаты концепции точки контакта и вытекающие из нее темы CGM клиентского пути. Если вы уже проработали тему точек контакта, если вы уверены, что ваши точки контакта идеальны, поздравляем! Тогда беритесь за CGM – картирование путей клиентов и CLGM – картирование жизни клиентов. Это следующий уровень работы с точками контакта. Знак вопроса. Возможная задача – прописать клиентский путь, проработать CLGM. Когда компания исправляет, улучшает свои точки контакта, у клиентов не остается, не появляется желание уйти от вас к другим. И выбирать среди прочих, они, клиенты, будут в первую очередь вас. Потому что покупают у тех, кто нравится. Переслушайте эту фразу. А хорошие, правильные точки контакта – самый простой способ нравиться. Кладем руки на наши маркетинговые сердца и обещаем, можем и поспорить на что-то. Как только вы улучшите точки контакта, ваши продажи вырастут. Для того, кто еще не в курсе темы, точки контакта – это многочисленные и разнообразные моменты, места, ситуации, интерфейсы, люди, соприкосновение клиентов и бизнес-партнеров с компанией и наоборот, компании с клиентами. Вы отправляете потенциальному клиенту коммерческое предложение, пишете ему сообщение в мессенджере, вы касаетесь клиента. Клиент заходит к вам на сайт, дозванивается до вашего оператора колл-центра, клиент касается вашей компании. Главное в точках контакта – клиента не раздражать, не напрягать, не бесить. Ведь каждый раз в моменты соприкосновения с вами клиент решает, начать работать с вами, с вашей компанией или нет, продолжать сотрудничество или перейти, уйти к другому. Это жизнь. Если вы не нравитесь в точках контакта, клиент уходит к другому. По нашему опыту, вот 15 самых популярных точек контакта коммерческой компании. Буклет, визитная карточка, договор, коммерческое предложение, прайс-лист, продукт, отзывы клиентов, офис, презентация, реклама, каждая, сайт, сотрудник, соцсеть, каждая, ценник, электронная почта. Знак вопроса. Возможная задача – сделать свой топ 10-20 точек контакта компании отрасли. Количество точек контакта важно, но их качество имеет значение. Точки контакта могут быть разными по качеству, тональности. Мы выделяем три типа точек контакта. Отличные. Реакция клиентов на них – вау, отлично, класс, супер. Ваша точка контакта им нравится. Средние или нормальные. Реакция клиентов – пойдет, устраивает, ну ничего так. Ваша точка контакта вызывает нейтральную реакцию. Она не вызывает восторга и восхищения, но и не раздражает. Плохие. Реакция клиентов – жесть, отстой, ужас, катастрофа. Ваша точка контакта не нравится, напрягает или раздражает. Результат – клиент уходит. Если вы хотите увеличить продажи, напоминаем, задача стратсессии – найти точки и зоны роста продаж с помощью точек контакта, сделайте следующее. Первое. Зафиксируйте все ваши точки контакта, лучше не списком, а в программе построения ментальных карт, так их удобнее группировать. Оцените каждую точку контакта, отличная, средняя, плохая. Третье. Выберите самые важные для вас точки контакта на сегодня, рекомендуем начать с 10. Четвертое. Для начала оперативно исправьте плохие точки контакта, сделайте их как минимум средними, нормальными. Помним, плохие точки контакта равно плохой бизнес. Пятое. Не успокаивайтесь на среднем. Сделайте средние точки контакта отличными, яркими, оригинальными, суперскими, эффективными. Знак вопроса. Возможная задача – проработать 10 самых важных точек контакта компании, и тогда у ваших клиентов будут все основания начать работать с вами, продолжать работать с вами, и не будет повода прекращать отношения с вашей компанией. Постскриптум. На всякий случай повторим нашу мысль. Хорошие точки контакта равно хороший бизнес равно хорошие продажи.